Глава 13. Мне с переменным успехом удалось проспать несколько часов, прежде чем что-то заставило меня проснуться в испуге. Виной тому было не чересчур яркое сновидение, ведь я уже лично встречалась с постаревшим и еще более жутким преподобным Муном. Искать фонарик не было нужды. Я оставила прикроватный светильник включенным. На случай, если захочу почитать. По крайней мере, так я себе сказала. Даже несмотря на то, что лечебник был захлопнут задолго до того, как я закрыла глаза. Всю жизнь я засыпала под городской шум. Сирены, хлопанье дверей автомобиля, соседские крики или разборки бродячих кошек. Чтобы меня не разбудило, моим слуховым рецепторам оно показалось странным. Под кроватью лежала бейсбольная бита. Я положила ее туда на всякий случай, но не собиралась хвататься за нее всякий раз, как прожужжит какое-нибудь насекомое. Я сидела на кровати, когда из леса донесся совиный крик. Этот гулкий звук привлек мое внимание к окну. Я сжала в пальцах края одеяла и замерла, чтобы не потревожить маленького серо-белого мышонка, сидевшего на подоконнике. Лунный свет очерчивал силуэт, а рассеянного света лампы хватало, чтобы рассмотреть растопыренные усы и подергивающийся розовый нос. Сова прокричала снова, и мышка слегка повернулась в направлении звука. Она не съежилась и не бросилась в укрытие. Просто приподнялась на задних лапах, а затем снова посмотрела на меня. Понимала ли она, что сова не сможет добраться до нее через оконную сетку? Хижина долгое время пустовала, разве что в ней иногда прибирались, но на глаза мне не попалось ни мышиного помета, ни других признаков засилья грызунов. Может быть, это в преддверии холодов одинокий мышонок пробрался в дом в поисках убежища? «Это из-за тебя я проснулась? Или из-за совы?» — спросила я, полагая, что мой голос спугнет зверька. Мышонок только посмотрел на меня, и этот взгляд вдруг напомнил, как смотрел печенька, с пониманием и осведомленностью, будто в его пушистой голове происходила напряженная работа мысли. «Если не устроишь бардак, то можешь остаться. Составишь мне компанию до сбора», — сказала я. Признаваться мыши в том, что включенная лампа была мне физически необходима, я не решилась. В общей картине моего психического здоровья боязнь темноты вряд ли могла вызвать больше опасений, чем желание побеседовать с мышью. «Только не на кровати, естественно. Это запрещено», — добавила я. А потом вспомнила про оберег Сары, про исчезнувшую вязаную игрушку. По странному совпадению, мышь, сидевшая на подоконнике, тоже была серо-белая с розовым носом. Но особенно сильно о пропаже мне напомнили растопыренные усы зверька. Они были похожи на нейлоновые нити, из которых были сделаны усы его вязаного собрата. Из-за того, что Сара носила оберег в кармане и теребила пальцами эти нити, они погнулись. Я знала об этом. В своих снах я это видела и чувствовала. Усы у мыши на подоконнике были натуральные. Я наблюдала за тем, как она неторопливо начала умываться, словно каждую ночь приходила сюда поболтать с гостями дома. Эти настоящие усы тоже были погнуты. «Очаровательно», — проговорила я, снова падая на подушке, но заснула до того, как смогла решить для себя, была ли моя последняя идея более безумной, чем то, что я разделяла воспоминания Сары. Утро наступило прохладное и ясное. Пройдясь по дому, я погасила все лампы. Скорее всего, свет из окон и потревожил ночью сову. И, возможно, послужил маяком для мышонка. Я дала себе слово, что сегодня вечером не буду жечь столько электричества. после появления зверька я спала крепко и глубоко. Кошмары не снились. Может быть, лесной воздух пойдет мне на пользу, как и сказала бабуля. Я еще раз внимательно осмотрела дом на наличие мышиного помета, но ничего подобного не нашла. Кухню я все равно вычистила. Пройдясь тряпкой по верхушкам кухонных шкафчиков из узловатой сосны и повидавшему лучшие времена дощатому полу, я обнаружила всего одно живое существо — паука-синокосца, от которого быстро избавилась, поддев его найденным в чулане совком и вытряхнув за порог. Может быть, это спросонье показалось, что у живой мыши был тот же серо-белый окрас, что и у вязаного крючком оберега, который мне раньше уже снился. Если все это было не наяву, то до самого утра это был последний сон, который я видела, и после него проблема засилья грызунов уже не так тревожила меня. И, возможно, зря. Внутри у игрушки Сары были зашиты разные травы, помогающие спать крепче и спокойнее. Если сейчас я живу под одной крышей с мышью, которая обладает схожими свойствами, должна признать, я очарована таким знакомством. Уже наступило время обеда, когда я поняла, что откладываю неизбежный поход в сад Диколесья. Бабуля объяснила, какие рецепты нужно освоить до того, как придет время сбора. Я привезла с собой кое-какие ингредиенты — сахар, муку, пищевую соду и соль. Но все остальное нужно будет собрать с грядок, веток и кустов. Сменив шлёпанцы на более прочные парусиновые кеды, я взяла корзину, которая словно ожидала меня возле задней двери. Как часто Сара или ее мать вешали себе на локоть большую корзину из ивовых прутьев и отправлялись к лесной тропе, начинавшейся на краю лужайки. Выходя из дому навстречу своей миссии, я попыталась представить более счастливые времена, а не заляпанные кровью страницы лечебника, упавшие в росу. Но сад, куда я шла, был не только садом. Там было и место убийства, и кладбище. А земля в саду, хоть ее и не освещал священник или проповедник, все равно казалась заповедной и сакральной, благодаря тому, что множество поколений возделывало ее и проращивало в ней семена. Они ухаживали за ней, собирали урожай и готовили из него отвары. И еще, как сказала бабуля, кормили рядом особую закваску, выпекали из нее хлеб и преломляли его во время сбора. Торжества, которое посещали все местные знахарки. Так происходило год за годом с самых давних пор. Осенью я должна была стать частью этого сообщества. При мысли об этом в голове ожили воспоминания о яростном гудении пчел на пасеке. Сейчас я была уже не так одинока, как после гибели Сары, но все еще не могла отыскать в себе ту готовность к самоотдаче и единению со всем и вся, которую, казалось, потребует от меня Диколесье. В отличие от детальки пазла, вроде той с лечебником, которую можно было покрутить и подставить на место, я никак не могла встроиться в общую картину. Хоть я и не видела ни одной живой души уже множество часов, я не удивилась, обнаружив в саду Тома. Бабуля сказала, что мне следует привыкнуть к его появлениям. Да и воспоминания Сары о нем были особо теплыми. Она ему доверяла. Когда я ступила на тропу, лес встретил меня звуками беличьей ссоры и несколькими мешающимися друг с другом птичьими трелями, принадлежность которых я пока не могла определить по неопытности. Однако Том настолько часто здесь бывал, что диких обитателей нисколько не смущало его присутствие. «О, вижу, вы меня опередили!» — сказала я. Мужчина проворно собирал полные пригоршни ежевики с кустов, росших в северной оконечности сада, и складывал в большое белое ведро, которое, судя по характерным пятнам, раньше уже использовалось для этой цели. «Те для вас», — — отозвался Том, указывая перепачканными лиловым соком руками на ряд кустов, ветви которых гнулись под тяжестью урожая. «Никогда раньше я не видела ни такой крупной ежевики, ни таких плодовитых кустов. На каждой колючей веточке росла дюжина большущих ягод. Я пошла вперед и перепрыгнула напрямик через ручей, чтобы помочь Тому. Мы работали в тишине, пока мои пальцы и губы не перемазались так же, как у него. Отправив в рот первую ягоду, я поразилась насыщенному и в то же время нежному вкусу и ее сочности. В ежевике из диколесья чувствовалась вечерняя роса на лугах, утренняя дымка и горный туман. К ягодной сладости примешивались древесные нотки, которые никогда не встречались мне у магазинной ежевики. «А неплохо для первого угощения из сада», — сказала я. Том прервал свое занятие и оглянулся на меня. Я знала, что увижу на его лице длинный грубый шрам, но все равно внутренне вздрогнула, представив, что же могло так жутко рассечь ему нос и рот. Полученная медицинская помощь не смогла повлиять на то, что в результате травмы губы деформировались, из-за чего ему было трудно говорить, а другим — понимать его речь. «Варенье еще лучше!» — прохрипел он в ответ и улыбнулся. И эта улыбка показалась бы страшной гримасой, если бы не пятна от сочных ягод, от которых мы вместе освобождали заросли. Наконец, прособирав ежевику больше часа и наполнив белое ведро и немного мою корзину, мы очистили все кусты до последнего. Том поднял потяжелевшую емкость и указал мне на тропинку, без слов приглашая идти вперед. Меня не удивило его появление в саду, но поразило, как просто оказалось работать с ним рука об руку. Когда мы возвращались домой, меня ничуть не смущало, что он находится у меня за спиной. Удостоверившись, что нас интересуют только ягоды, а не орехи или желуди, крикливые белки вернулись к своим делам, поэтому на обратном пути к хижине нас сопровождало лишь пение птиц. Первый, войдя на кухню, я наблюдала за тем, как Том, чувствовавший себя в доме более уверенно, чем я, отнес ведро к раковине и, высыпав в нее ягоды, открыл кран. «Спасибо, что помогли», — сказала я. Он и мать Сары были друзьями. Вот все, что я знала. Только это и то, что он продолжал ухаживать за садом даже после того, как женщин рос не стало. Его одежда потеряла цвет от времени, но была аккуратной. Клетчатая фланелевая рубашка заправлена в синие джинсы, в которые вдет потертый кожаный ремень. Кожаные ботинки тоже выглядели старыми. Длинные шнурки обвязаны поверху, как будто для того, чтобы не дать им развалиться. Он отвернулся от раковины, все еще держа в руках пустое ведро. Мне показалось знакомым его выражение глаз. Беспокойное, одинокое, может быть, немного лихорадочное. Джейкоб Уокер предупреждал меня об опасностях, поджидающих на горе. Дикие животные, секта, убийца, которого так и не поймали. Но я готова была поклясться, что в Томе нет ничего опасного. Во всяком случае, ничего такого, что было бы направлено в мою сторону. «Всегда», — хрипло и негромко ответил он. И я не знала, имел ли он в виду, что всегда готов мне помочь, или что всегда будет приходить сюда и год за годом собирать ягоды, и неважно, кто потом будет их закатывать. «Приходите за баночкой варенья, когда все будет готово», — сказала я. А потом мне обожгло щеки стыдом, потому что Том ответил таким озадаченным взглядом, будто ягоды принадлежали ему в той же мере, что и мне, и он и без того рассчитывал получить положенную ему банку.